Глава 7. Тео Эйпорот был одним из самых высокопоставленных духовных персон Анакреона. Уже одного этого было достаточно для того, чтобы он смог занять высокий пост корабельного священника на флагманском крейсере «Винис». Но дело было не только в этом. Он знал корабль. Он работал на его ремонте под руководством святых людей из самой Академии. Он выполнял их распоряжения, изучил принцип работы двигателей, налаживал системы связи, заделывал пробоины в корпусе, восстанавливал переборки. Ему позволили помогать даже тогда, когда мудрые люди из Академии монтировали такое священное устройство, которого до сих пор не было ни на одном корабле. Ультраволновое реле. И неудивительно, что у него щемило сердце. Стоило ему подумать о том, какой цели послужил этот великолепный корабль. Он отказывался верить, когда Вересов рассказал ему об этом. Корабль должен был принять участие в величайшем злодеянии. Его орудие будут повернуты против Великой Академии, против той Академии, где он учился в юности, против источника всеобщей благодати. Теперь сомнений не было. То же самое он услышал от адмирала. Но как же мог король, помазанник Божий, позволить свершиться этому святотатству? И знал ли он об этом? Может быть, это приказ злобного регента Виниса, а король ничего не ведает? А сын Виниса 5 минут назад сказал Тео: «Занимайтесь своими делами, спасением душ и благословлениями, а кораблем займусь я». Эйпорот хитро усмехнулся. «Он-то займется. И еще как. И князь Левкин очень скоро запросит пощады». Эйпорот зашел в центральный пункт связи. Его сопровождал младший священник. Двое офицеров, оказавшихся в зале, никоим образом не выразили неудовольствия. Главный корабельный священник имел право входить всюду. «Закройте дверь!» – приказал Эйпорот и взглянул на хронометр. Было 5:12. Быстрыми отработанными движениями он нажал несколько клавиш на пульте. Теперь на всем протяжении корабля длиной в 2 мили был слышен его голос и виден он сам. «Солдаты королевского флагманского корабля «Винис», внимание! Говорит ваш корабельный священник. Ваш корабль...» Чуть дрожащим от волнения голосом продолжал Тео: «Втянут в святотатственное деяние, за которое душа каждого из вас может погибнуть безвозвратно в пучинах пространства. Слушайте, ваш командир хочет повести этот корабль к Академии и превратить в руины этот источник нашей благодати. Это его приказ, и поэтому я... во имя галактического духа лишаю его права командования. Он не может командовать там, где нарушена воля галактического духа. Даже сам божественный король не может править без помощи галактического духа». Младший священник, потрясенный до глубины души, внимал словам Тео. Двое офицеров в страхе застыли, как статуи. «И потому что этот корабль вовлечен в сатанинское злодеяние, от него отнимается благословение галактического духа». Эйпорот торжественно воздел руки. У 1000 экранов по всему кораблю столпились солдаты и офицеры и слушали, что говорит корабельный священник. «Во имя галактического духа и пророка его Гэри Селдона, и его учеников, святых людей из Академии, я проклинаю этот корабль. Пусть телевизоры, его глаза, ослепнут. Пусть атомные заряды, его руки, отсохнут. Пусть двигатели, его сердце, остановятся. Пусть вентиляционная система, его легкие, перестанут дышать. Пусть линия связи, его голос, замолчат. Пусть его освещение, его душа, погаснет. Так, во имя галактического духа, я проклинаю этот корабль.